Быть может, стала я тюрьма центральная, меня а мальчишечку. Сначала от тоскливых звуков похолодело внутри. Потом я понял, это Савка песню горланит, да так мощно, что слова слышатся даже сквозь рокот тракторного мотора. Я только плюнул с досады. Какой с Савки спрос? Когда раздавали мозги, механик где-то шлялся, и достались ему совсем никудышные. Чтобы человек не сильно по этому поводу горевал, одарили его недюжинной силой и покладистым характером. Жил в поселке тихий безобидный дурачок. Имелся у него редкий в наши дни талант. Савелий мог починить любую технику. Железо – это вам не люди, оно простое и понятное. Так случилось, что приветили механика лесники. Чем-то он им приглянулся и пришелся ко двору. Зеленых штуковин на проводах и деревьях поприбавилось, сделались они крупнее, и цвет у них стал болотный, неприятный и, как будто, липкий. В придачу к этому, они извивались, словно пучки гигантских земляных червей. Повеяло едва уловимым, но отчетливо различимым сквозь вонь работающего трактора, запашком. Тут мне впервые почудилось, пропадаю. Страх в виде холодного кома обосновался внутри, да так все там выморозил, что заныло в паху. Успокоишь себя, но выметнется из кустов птица, или заяц поперек железки прошмыгнет, и снова кишки покрываются инеем. Как мы перебрались через реку, отдельная история. В общем-то, и не река это, так, речушка, ручеек несчастный, тихий, мелкий и узкий. Леший сказал, что еще пару лет назад через него можно было перепрыгнуть. Можно и сейчас перейти, не зачерпнув сапоги, только крутые берега с обеих сторон ивы и заросли. Значит, трактор не проедет. Конечно, проще всего по мосту, досоваться на этот мост ох, как не хочется. Про свисающие с проводов и деревьев зеленые штучки мочалки я говорил. Если они в стороне и никого не трогают, пусть висят. Но здесь же полное безобразие. Мост покрылся красно-рыжими потеками, на перилах шелушатся струпья ржавчины, а на всех перекрытиях, рельсах, шпалах, словом, везде навешана зеленая дрянь. Только она теперь не совсем зеленая, а, скорее, болотно-желтая, блестит от слизи и колышется. Этой слизью все выпачкано. Сочится она по шевелящейся растительности, капли набухают, склизкие нити тянутся. И запах теперь отчетливее чувствуется, чем-то нехорошим, разложившимся попахивает. Вон как оброс. Леший показал на увешанные зеленью перила, обсопливился. Что за дрянь? Наморщил я нос. Это, друг, та еще гадость, ответил Антон. Всем гадостям гадость, вонючий мох называется. Архип тебе объяснит, что это вовсе не мох, но дело в другом. Дело в том, что эту дрянь лучше обходить стороной. Опасный, я, на всякий случай, попятился от моста. Еще какой, усмехнулся леший, и не сомневайся. Смотри, Антон протянул руку к ближайшему пучку, а тот ему навстречу подался. Из него сопли рекой потекли. Че, поздороваться решил со старым дружком? Ехидно спросил леший. Давай, обнимись, да в засос поцелуйся. Чтобы вышло, как в прошлый раз. Понравилось, небось, а то, засмеялся Антон, а Савелий радостно захихикал. А что было в прошлый раз, поинтересовался я. Поскользнулся удачно, точно в заросли вонючки угодил, объяснил леший. Перемазался соплями, да так и не отстирался. Одежку выкинул, а кожу-то не сдерешь. Даже за стол с ним не садились. Так разило, что свекольный самогон, и тот своим духом вонищу не перебивал. И все, разочаровался я. Мне почему-то вообразилось, будто с Антоном приключилось что-то совсем уж страшное. Не все, сказал леший, еще прыщами сверху донизу покрылся, красными такими, блестящими. Но это фигня, почесался, облез и как новенький. А насчет вонищи, врагу не пожелаю такое нюхать. Задушить хотели, чтобы сам не мучился и других не мучил. Мы перебрались через речушку вброд, а Савке пришлось ехать по мосту. Сам механик замотался в целлофановый дождевик, и вперед. Ничего, нормально получилось. А трактор и бочку мы потом отмыли. Но дальше шли пешком. Партизан дорогу разведывает, мы с Антоном за ним, а сзади тарахтит на тракторе Савелий. Шагать по трухлявым шпалам, та еще маята, но ехать на провонявшей слизью машине, вообще никакого удовольствия. Вонючий мох, это цветочки, ягодки ждали за ближайшим поворотом. Рассказывать не хочется, и даже вспоминать тошно. Есть одно место, железка там дугой загибается, а что впереди за деревьями не разглядеть. До этого места мы совсем чуть-чуть и не дошли. Я рассказывал про ледышку, ту, что внутри время от времени шибаршится. Конечно, то не настоящая льдинка, просто странные ощущения в организме, но сейчас мне показалось, все по правде. Я, буквально, ощутил, как шершавые грани царапают и разрывают внутренности, только вместо боли чувствуется жгучий холод. Наполняла меня тревога, и наполнила по самую макушку, еще немного, и наружу хлынет. Сбилось дыхание, а сердце затрепыхалось бабочкой. Натурально, сейчас грохнусь в обморок. Все, не могу ступить ни шагу. Страшно. До липкого пота, до дрожи в коленях, страшно. Замер я, уставился в спину лешему, а тот, не оборачиваясь, уходит. Сзади остановился трактор, Савелий выбрался из кабины, чтобы полюбопытствовать, зачем это я столбом прикинулся. Антон засуетился, то в глаза посмотрит, то пальцами перед моим носом защелкает. А я, не с места, прирос и шага ступить не могу. Забеспокоился Антон, бросился за лешим. Вскоре лесники вернулись. Один сердитый, второй взволнованный. Чего стоим, кого ждем? Ехидно поинтересовался леший. Прихватило парня. Видишь, бледный, как поганка, объяснил Антон. Вижу, что взбледнул. Леший замахал перед моими глазами ладонью. Эй, друг, ты чего удумал? А ну, шевели маслами. Мужики, как хотите, а дальше не пойду. Чуть не плача, сказал я. Желтые глазки лешего прищурились, ухмылочка под бородой обозначилась. Кажись, испужался, процедил он, и тягуче сплюнул мне под ноги. Все они крутые, пока в лесу не окажутся. Непонятно, куда крутизна и девается. Это тебе не людей вешать, здесь по-другому. А ну, вперед, шагай, шагай, шевелись, я сказал. Честное слово, я попытался. Вопящий и брызжущий слюной в лицо леший на любого страх нагонит. Но что тот страх рядом с холодом, выморозившим внутренности? И все же я попробовал. Ноги будто корни пустили. Никто не держит, а шагнуть не могу. Дрожь побежала волнами от пяток до затылка, и ясно, если хоть шаг сделаю, конец мне придет. Такой от беспомощности ужас одолел, что захотелось скулить, как побитому щенку. Нелепо это, и перед людьми неудобно. Только ничего не могу я с собой поделать. А ну, в трактор, живо! Заорал леший. Да я бы с удовольствием, но, назад тоже не могу. Завяз, как муха в патоке. Тут меня злость разобрала. На себя, на лешего, и, вообще на все. Эта злость пересилила страх, и сделал я разнесчастный шажок. Показалось, мир разлетелся в дребезги. Рухнул я на землю, голову руками обхватил. Как хотите, ребята, но дальше идите без меня. Эх, как тебя переклинило, сказал Антон. Кажись, да, ответил леший. Вот беда, всякое видывал, а такое впервые. Марокко с новичками, ох, Марокко, зарекался же. И что, теперь возвращаться? Погодь, это всегда успеем. Видишь, он и назад не хочет. А если связать, а не окочурится, вон позеленел весь. Ну, тогда не знаю, может, дубиной по башке, а как вырубится, унесем. «Что, Олежек, хочешь получить дубиной по башке?» Леший опять ухмыльнулся. «Ты не стесняйся, только скажи, уж я расстараюсь. Идея показалась дурацкой, не люблю, когда меня бьют, но ничего другого я предложить не мог, а потому молчал. Делайте, что хотите. Ты, Леший, притормози», — сказал Антон. «Надо бы разобраться, неспроста он, может, почуял чего, слышишь, и птички не щебечут. Сам-то ты как, не чуешь?» «Чую». Терпение мое кончилось, подумав, ответил леший, он прислушался к чему-то, и добавил, а больше ничего. Вот и я ничего, сказал Антон, я чую, подал голос Савелий. Да, поинтересовался леший, как ни странно, без ехидства, и даже без желчного раздражения говори, чего там, не надо вперед ходить, не халаша, гордо изрек Савелий. Савке в таких делах верить можно, да леший, сказал Антон, значит, что, назад поворачиваем. Нет, впереди плохо, и взади плохо, а там халаша, Савелий ткнул пальцем в сторону деревьев, и тут, будто молния сверкнула, такая наступила ясность, да, туда можно, там хорошо и спокойно, как же я сам-то не догадался, эфух, легко-то как, вскочил я и метнулся в лес, убежал бы, и, наверное, сгинул, спасибо Антону, сшиб с ног, Савелий, медведь здоровенный, так прижал к земле, что я и думать о побеге забыл. Не до глупости, если даже вздохнуть с трудом получается. Поскрипел я зубами в бессильной злобе, и успокоился. И куда ж ты, дурачок, собрался? Заботливо поинтересовался леший, подняв с земли оброненный мной автомат. Помереть торопишься? Ох, маята, одна морока с тобой. Ладно, Савка, отпусти, он все понял. Ты же понял, я пока немножко пройдусь, а вы за ним последите. Надумает чудить, в ногу ему стрельните, что ли, а то, не ровен час, этого охламона беречь надо. За него хозяин нам головы поотрывает. Вскоре леший скрылся за поворотом железной дороги, а вернулся растрепанный, и какой-то взбаламученный. Точняк, почти довольно сказал он, засада. Это нас муравьиный лев подманивает. Я тоже учуял. Откуда здесь лев? Спросил Антон. На юге львы отродясь не встречались. Может, и не лев это. Может, зверь, похожий на льва, и делающий такие же ловушки. Здесь тебе не зоопарк, чтобы каждую уродину разглядывать. Я, как увидел, бегом оттуда. Решил с вами посоветоваться. Вышло так, отсчитав сотню шагов от поворота, лесник почуял, что произошли с ним непонятные перемены, неожиданно захотелось по травке прогуляться, букетик нарвать. Нестерпимо захотелось, очень-очень. Если разобраться, странное желание, но почему-то лешему оно показалось вполне естественным. Устояв от соблазна, он внимательно осмотрелся и увидел. Лев построил логово на полянке, аккурат между железкой и деревьями. Глубокая воронка сверху прикрыта ветвями, на которых еще сохранилась пожухлая листва. Ловушку наметанный глаз заметит издалека, но от этого не легче. Если тварь подцепит тебя на свой невидимый поводок, сам придешь к ней, заметил ты ловушку или нет. Леший не захотел становиться обедом, развернулся и поминай, как звали. Повезло леснику, он был настороже и не дал себя поймать. А дальше-то что? Либо вперед и будь что будет, либо домой. И в том и в другом варианте есть одна загвоздка. Эта загвоздка — я, потому что не могу сойти с места. Доступно мне одно направление, через лес, прямиком в ловушку. Так что, ребята, идите, куда хотите, а уж я как-нибудь. Только верю, что не бросите вы меня. Вы своих не бросаете, правда? Я для вас не то, чтобы свой, но все же. Закинуть в логово твари гранату предложил Антон. Лешему план не понравился. Риск большой, а что получится, неизвестно. Граната должна точно в львиную воронку попасть, иначе толка не будет. И тварюке ничего не сделается, и самих осколками посечет. Чтобы наверняка бросить, нужно близко подобраться, и при этом ясную голову сохранить. Вопрос, как это сделать? Обрисовав недостатки, леший решил, что можно попробовать, потому что ничего другого не придумывается. Если подойти к логову со стороны леса, деревья уберегут от осколков, и от меня польза будет, верное направление укажу, раз туда тянет. Савка остался возле трактора, а мы пошли. В голове будто компас включился, держу нужный курс. Ни влево, ни вправо, только вперед. Если на пути кусты, пру насквозь, как матерый лось, но с курса не сворачиваю. Ветки хлещут по лицу, вода с листьев течет за ворот, паутина, липкая и плотная, в нос забивается, а на душе праздник, потому что верной дорогой иду. За спиной треск, сопение и ругань, чтобы от меня не отстать, лесники тоже через кусты лезут. Вот и опушка показалась, яркое небо меж деревьями замаячило, сейчас, скоро, ноги потеряли опору, жирная земля с размаха влепила по лицу. Лежу я, щека онемела от удара, в носу запах прелой травы, а кто-то на спину взгромоздился, шевельнуться не дает. Ишь, разогнался, леший приготовил гранаты. Оба здесь будьте. И чтобы тихо мне, оставаться не хочется. Мне вперед надо, за лешим. Так нечестно, сам ушел, а как же я? Антон, отпусти, будь человеком. Нет, по-хорошему не понимает. Сверху навалился, дышит в затылок, и убить грозится. Леший замер на опушке и бросил гранату. Черный шар, прочертив дугу в воздухе, упал на прикрывающие ловушку ветки. Лесник юркнул за ствол дерева. С нашими самоделками всегда так. Не угадаешь, когда рванет и как сильно бабахнет. Вот и сейчас. Антон заткнул уши в ожидании взрыва. Только граната не сработала. Я выскользнул из ослабевших объятий лесника и будто змея пополз через кусты к ловушке. Понимаю, нельзя, но зовет муравьиный лев. Все, что могу, не вскочить, не броситься сломя голову. Леший, кидай вторую, чего ждешь, завопил я, но лешему теперь не до гранат. На карачках, высоко отклячив зад, он порачи, бочком, выдвигается из-за дерева. Лицо пунцовое, будто у того же рака, только вареного. Кажется, и этот попался. Антон, хоть ты, и этому до меня дела нет, он с березой обнимается, по щекам слезы текут. Эх, видно, пропал я. Сквозь редкие кусты я увидел гиблое место. Граната лежит на ветках, прикрывающих ловушку, от неровного чугунного шара дымок поднимается, искорки летят. Показалось, слышно тихое шипение. Потом граната провалилась в логово и бабахнула. Я успел заметить вставшую на дыбы землю, взметнувшиеся ветки, расслышал, как шуршат по листьям песчинки, а меж деревьев гуляет эхо взрыва. Голова чуть не разорвалась, внутри нее кто-то завопил. Это длилось меньше мига. Когда почудилось, что череп разлетается на осколки, наступила тишина. Земля во второй раз ударила меня по лицу. «Да ладно, перестаньте, ишь, разошлись». Я замычал и попробовал уклониться от очередной пощечины. Очухался, долетел издалека голос Антона. «Контузило, что ли?» Я разлепил глаза и увидел свалявшуюся от грязи рыжую бороду. В ней запутались мелкие щепки и травинки. Я замотал головой. Леший отстранился, и стало видно, что его тоже потрепало. На лбу кровоточит неглубокая ссадина. «По жизни он контуженный», — сплюнул леший. «Сам пойдешь, или нести придется. За меня не переживай, ты себя донеси», — огрызнулся я. Потом встал и прислушался к ощущениям. Ноги держат, хотя колени трясутся. А еще звон в ушах и холод в ладонях. Остальное, кажется, в норме. «Полюбуйся, какого урода завалили», — сказал Антон. Я посмотрел. Не знаю, как оно выглядело при жизни, но сейчас это набор ошметков, комочков слизи, обломков хитина. Всю эту гадость, вперемешку с кусками гниющей плоти, костями, рогами, останками львиных жертв, разбросала подле большой, двухметровой, ямы. Даже через густой запах взрывчатки пробилась вонь гнилого мяса. Перехватило дыхание, к горлу подступил комок. «Ну, парни, думал, кранты», — сказал леший. «Думал, не бабахнет. Умельцы, блин. Сварганили, блин. Засунуть ее тому искуснику и гайку выдернуть, чтобы побегал. Ладно, не ворчи». Антон пытался снять с ветки огромные, метровой длины, жвала. «Бывает, сам знаешь, не дольше 15 секунд, почти норма. Зато как рвануло. Тебе 15 секунд, а у меня вся жизнь перед глазами». Леший опять сплюнул. Я подумал, что эти 15 секунд и мне показались вечностью. Антон, между тем, рассматривал упавшие с дерева жвала разорванного в клочья насекомого. «Зачем тебе эта гадость?» — поинтересовался леший. «Трофей», — объяснил Антон. «Архипу в коллекцию. Сменяю на табачок. Ну-ну, сам тащи. Я даже не притронусь», — леший сплюнул в третий раз. «Трактор повезет. Он железный, ему все равно, какую дрянь возить. А и хитрая же скотина. Прямо у дороги окопался», — заговорил о другом леший. «Запросто могли попасть». «Точно, парни». «Ага, запросто», — пропыхтел Антон. Чтобы не перепачкать одежду в обволокшей жвала слизи, он старался держать трофей на вытянутых руках. «Олегу скажи спасибо, вовремя почуял. Надо еще разобраться, чего он там почуял», — пробубнил леший. «Воно как его вставило. Чой-то у него с башкой, точно, не в порядке». Жирная грязь цепляла сапоги, под ногами хлюпало. Появились лужи черной воды. Корявые, с чахлой больной листвой, деревья обметал желтый лишайник. Землю вместо травы укрыл ковер из разноцветных мхов, а подлесок исчез. Больше не мелькали ящерки, зато кишмя кишели жирные бородавчатые лягушки. Неподвижный воздух звенел. В нем клубились тучи злющей мошкары. От нее одно спасение – настой комарника. Воняет, конечно, мерзко, и кожа потом зудит. Зато болотные насекомые, от которых можно подцепить всякую заразу, не кусают. Миновав небольшой, ничем не примечательный полустанок, обветшалый, с отвалившейся штукатуркой, домишкой, устеленной подушкой белесого мха перрон, мы вышли к железнодорожной стрелке и повернули на восток. Лес поредел, стали попадаться заросшие камышом несвежие озерца. Потом камыш уступил место подернутой ряской водной глади, а деревья остались за спиной. Болото почти затопило насыпь, по которой мы шли. Пустота. Я в жизни не видел столько незанятого ничем пространства. Лес чернеет где-то сзади, а вокруг ни деревца, ни кустика завалящего, лишь зеленая гладь болота, да приземистые кирпичные строения впереди. Солнце жарит, и никакой тени. Чувствуешь себя куском свинины на сковородке. Озираешься по сторонам, а взгляду ни за что уцепиться, голова идет кругом. Небольшой тупичок, забор давно сгнил и рухнул, только столбы, накренившись, торчат из воды. Ворота настежь, за ними несколько домиков из белого кирпича. Рядом четыре цистерны подставили солнцу покрытые ржавчиной и облупившейся краской бока. Под тяжестью вагонов рельсы просели в болото. Колеса по самые оси ушли в воду, еще глубже провалились, забубнил леший. Ежели дожди не перестанут, В будущем году будем на лодках за соляркой плавать. А можно вагоны отсюда вытащить?» — поинтересовался я. «Вытащим, если знаешь, где найти паровоз. А не знаешь, так не болтай зря», — сказал Леший, и я заткнулся. «У цистерны внизу имеется специальный кран. Я по наивности думал, если его открыть, само и потечет, успевай ведра подставлять. Оказалось, не все так просто. Грязь, вода и разные ненужные примеси после долгого хранения на дне цистерны скопились. Эта гадость из крана и польется, никакая фильтрация такой солярки не поможет. Нужно аккуратно, через горловину, чтобы не взбаламутить. Леший сверху, ведром, привязанным к веревке, горючее зачерпывает. Я другое, полное ведро Савелию опускаю, и при этом думаю, как бы не грохнуться с лестницы, на которой приходится балансировать. Савка тащит солярку к трактору, а там Антон принимает и в бочку опрокидывает. И так, раз, второй, третий, много-много раз. Час поработали, отдых, духота. Я мокрую от пота куртку разложил на цистерне, пусть на солнышке прожарится. Самому бы не испечься. Кожа, непривычная к загару, моментально покраснела на плечах. От запаха солярки и тухлой болотной водицы мутит. И покурить нельзя. Одно радует, перестал терзать внутренний холод. Сделалось хорошо и спокойно. «Ты в небо иногда поглядывай», — сказал Леший. «Место голое, от летунов негде прятаться». Я послушно глянул вверх, а там синева, дна не видно. Показалось, затянет меня бездна, и пальцы непроизвольно в горловину люка вцепились. Тварей наверху я не увидел, но в глазах замелькали цветные пятна, когда я нечаянно скользнул по солнцу взглядом. «Видишь островок?» — Леший махнул рукой вправо. Я всмотрелся в болотную гладь. Из-за мелькающих пятен ничего рассмотреть не получилось, но показалось, что та в сотни шагов от цистерны действительно чернеет. «Ну», — ответил я, — «вижу. Вот тебе и ну», — передразнил Леший. «Раньше это холмик был, пешком до него ходили, а теперь, разве что, вплавь. Место там примечательное. Черно там, будто землю выжгли, даже мох не растет. Смотри лучше. Видишь, посередке, где кочка, скомканное тряпье пестреет. Видишь, что ли? Так это Бармалей. Может, помнишь, был такой лесник, здесь и грабанулся. Вообще он нормальный был, но шибко любопытный, совался, куда не просит. И в тот раз понесла его нелегкая глянуть, что за чудо посреди болота виднеется. И посмотрел, да никому рассказать не успел. Там человека и скрутило. Лежит, ничего ему не делается. Если в бинокль разглядывать, как новенький. Глаза открыты, они моргают. Сквозь него и травка чудная проросла, будто зеленые веревочки опутали тело. Автомат рядом валяется. Бери да стреляй. Только дураков нету, за ним лезть. А что приключилось-то? Я присмотрелся внимательнее. То, что я принял за травянистую кочку, оказалось человеком. Тот будто задремал на санцепёке, руки разметались, ноги вытянуты. Кто знает, выбрался на островок и свалился. Может, сердце встало, или кондрашка хватило, и нету здесь никакой тайны. Только до сих пор, как в мавзолее, говорили дураку, не лезь, куда не просит, а ему интересно. Хотели вытащить, да никто и близко не подобрался. В ушах звенит, ноги слабнут. Бармалей на остров зашел, а другие после него не смогли. Мы потом собак привели, и те не идут, поджали хвосты и скулят. Ты знаешь, наши псы не из трусливых, особо, если с ворой, а тут испугались. Стало быть, и нам там делать нечего. Подумали, Бармалей никого не трогает, и мы его трогать не будем. Я к чему говорю, в лесу не зверей бояться надо. Зверь он, понятное дело, жрать хочет. Покажи ему, что ты круче, он и уйдет искать добычу попроще. А бывают еще непонятные места, лучше их обойти стороной, целее будешь. В лесу мне такие холмики не попадались, там чудеса другие, а мораль такая же, если не понимаешь, не лезь. Угу, ответил я, уяснил. А раз уяснил, нечего сидеть, горючка сама не перельется. Теперь Антон спускает ведра с цистерны, а я на тракторной бочке сижу. Эта работенка проще, пока Савелий туда-сюда ходит, можно отдохнуть. А то, что вонючим мхом от бочки попахивает, так от болота и от солярки запах не слабее. Савелий, как и раньше, мотается по воде с ведром. Вот он под цистерной, а вот уже и нет его, лишь брызги взметнулись, да ил взбаламутился. Я почти не испугался. Неожиданно все произошло, потому и растерялся, не сразу бросился на помощь. Но автомат сам собой в руках оказался, а еще через миг все пришло в движение. Савка вынырнула из воды, рот разъявлен, глазища что блюдца, руки, будто крылья мельницы, месит воздух. Тужится Савелий, напрягается, а его все глубже в болото тянет. Леший сверху, от избытка чувств, матом кроет, Антон кричит что-то непонятное. Когда Савка завизжал по бабе, я опомнился, прыгнул в воду. Около цистерн мелко, потом дно резко уходит вниз. Я бухнулся по пояс в болотную жижу. Еще несколько шагов, и вода намочила грудь. Протянул я Савке руку, тот клещом вцепился. Тащить тяжело, ноги увязли, но дело потихоньку движется. 5 шагов до цистерны, 4. Я разглядел тварюку, которая захотела утянуть Савку в болото. Прозрачное, студенистое туловище с веером нитевидных щупалец. Кажется, существо медлительное и неуклюжее, но оно уже обвило механика и почти дотянулось до меня. Тонкий отросток прикоснулся к руке, нежно тронул, будто котенок лапкой погладил, но осталось годливое чувство липкого, мокрого и склизкого. Наконец, подоспел на помощь Антон. Ведро, которое он отшвырнул, плюхнулось в воду, по взбаламученной поверхности поползла масляная клякса. Свободной рукой Савка вцепился в протянутую ему руку. Мы почти дотащили механика до цистерны, осталось сделать маленький шажок. «Давайте, парни!» – орет леший сверху, и я даю. Ноги скользят по дну. Рядом спасительная лестница, уцепиться бы. В этот миг Савкина ладонь выскальзывает из моей. Механик, вереща и увлекая за собой Антона, валится спиной в воду. Я лечу к цистерне, лестница больно бьет по лбу. На секунду темнеет в глазах, я с головой ухожу под воду, но тут же выскакиваю на поверхность. Руки сами ищут автомат. Не потерял? Нет. Савка, Антон, напавшая на нас гадина, все перемешалось, и непонятно, кто где. Туловище существа оказалось на мелководье. Ну, держись, тварь. Ствол калаша, в мерзкую, желеобразную гадость. Тра-та-та-та-та. Оружие пляшет в руках, эхо трещит над водой, разлетаются похожие на куски холодца ошметки. Пули дырявит студенистое тело, а гадине хоть бы что. Антон цепляет Савелия под мышки, я тоже спешу на помощь. Мы боремся, и вдруг существо начинает судорожно извиваться. Ага, не нравится. Тебе даже автоматные пули нипочем, что же тебя взбесило? Понял, тварь пришла в бешенство от растекшейся по болоту солярки. Эх, как корежит, приятно смотреть. Экологию, значит, любишь? Ну, сейчас покажу тебе экологию. Кидаюсь я обратно к цистерне, за спиной крик. Куда? Вернись, гад. Антон еще держит, не дает твари утащить Савку на глубину, а тот хрипит, глаза из орбит вывалились. Нашел я сливной кран, вентиль не крутится, приржавел. Стволом автомата, как рычагом. Раз, два, поднатужились. Заскрежетало, провернулось, булькнуло и потекло. Гадина словно взорвалась, рвет, дергает, тащит. Потом щупальца расплетаются, и тварь удирает. Антон ведет Савку к цистерне, тот еле ковыляет. А меня будто переклинило, ругаюсь, и вслед твари неприличные жесты показываю. «Ты кран закрой, нечего добро разбазаривать», — спокойно говорит Антон. Савелий с трудом забирается на цистерну. Наверху безопасно и почти уютно. Металлический корпус весь день впитывал солнечные лучи, а теперь охотно делится с нами теплом. Одежда сохнет, мы загораем. Есть один приятный момент в этой ситуации, мы живы. «Я бы тяпнул 100 грамм», — угрюмо сказал Антон. «А я бы 200», — поддержал идею леший. «Слетай по-молодецки, если не боишься». Запросто, у Антона получилось нарочито бодро. Не век теперь на бочке сидеть. По воде расползлась большая клякса, любители чистой болотной воды едва ли сунутся. Проще простого, сбегать до трактора и обратно. Пока леший доставал еду из принесенного рюкзака, Антон присосался к фляжке. Он замер, вслушиваясь в ощущения, и на его физиономии зажглась довольная улыбка. Кажется, полегчало. Антон сунул выпивку лешему. Тот сделал несколько глотков и передал самогон мне. «Хлебнешь, для душевного равновесия полезно». «Не откажусь, дядя Леша», — сказал я. «Дядя Леша, я для всяких сопляков, а свои лешим кличут». «Понял, понял», — кивнул я. Пара глотков ядреного пойла обожгла внутренности, тепло рассеялось по организму, хорошо стало. Один вопрос не давал покоя: как же я босиком домой пойду? Я же как сидел на бочке в штанах и обуви, так и бросился на помощь, не было времени разуваться. Вот и остался правый сапог в болоте, теперь не найдешь в толще ила, да и боязно в воду лезть. Жаль, обувка-то почти новая. Я протянул фляжку притихшему Савке. «Как думаете, парни, что за зверь к нам приходил?» — спросил леший. Я о таких и не слыхал, да кто же знает, какая та болотная амеба, ответил Антон. Ты амебов-то видел, они вот такие, леший показал, какие, по его мнению, бывают амебы. Их в очках не разглядишь, а это вон какая, еще скажи фузория туфелька. Тогда не знаю, пожал плечами Антон, может, не амеба, может, гидра, мало ли, какая дрянь здесь водится, не гидла, а гнида. Промямлил Савелий, у-у, сволочь, гидра, гнида, без разницы. Леший пристально уставился на меня. Ты, Олег, лучше вот чего скажи, откуда узнал, что она солярку не любит? Просто показалось. Как еще объяснить то, чего сам не понимаю? Почувствовал. Просто, передразнил Леший, просто знаешь, что бывает, а тут не просто. Я, вот, не почувствовал, и муравьиного льва не учуял. Все, парни, кончилась хорошая жизнь. В южном лесу никогда такой мерзости не встречалось. Значит, и нам надо усиливаться. Да и то, без солярки поселку нелегко придется. Ходить сюда все равно будут, и всякие львы да гниды лесников не остановит. Конечно, легкие, курортные прогулки на юг закончились, но, что же вместо сапога приспособить? Куртку на лоскуты разорвать? Жалко. Хорошая, еще крепкая. Только босиком по лесу недалеко уйдешь. А как думаете? Сказал я, трактор может эти вагоны утянуть. Ишь, чего спросил, усмехнулся Леший. Это тебе не паровоз. Танк, наверное, утянет, а трактор вряд ли, не осилит. А если осилит, давайте проверим, только надо посмотреть, не на тормозах ли они. Не знаете, есть у них тормоза? Поинтересовался я. Должны же быть, без них технику на стоянке не оставляют. Ты бы что попроще спросил, парень. Немного подумав, ответил Леший. Не инженер я, чтобы о таком судить. Вот если про зверье разное. Савка, у вагонов тормоза бывают, как у машины, уточнил тот. Стояночный тормоз. Да, наверное, неуверенно согласился Леший. Что-то вроде, не знаю. Надо посмотреть, как там устлоено. Вскоре из-под цистерны донеслось бормотание механика. Потом внизу плескалось, скрежетало и постукивало. У Савки выветрились из головы прошлые неприятности. Он думал о новом деле, а одновременно две мысли его мозги не вмещали, но мы, сидя наверху, сильно беспокоились. Мы высматривали, не всколыхнет ли воду рябь, не заволнуются ли островки ряски. Глаза слезились от солнечных бликов, но мы все равно следили за болотом. Через 10 минут Савка забрался наверх, улыбка во всю физиономию, с головы тела вода вперемешку с тиной капает. Есть что-то, он сковырнул с бедра пиявку. Такая штучка, на баланку похожа. Леший, дай солялку, отмачивать надо, лжавое все, не поедет. И под колесами какие-то железки, к рельсам прилжавили, лом надо. Солнце давно перевалило за полдень. Мы спорили, как лучше подцепить вагон, выдержит ли трос, а если лопнет, не хлестнет ли по трактористу. Леший нудел для порядка. Фигня, мол, это, вы все дураки, и затея ваша дурацкая. Ничего путного не выйдет, а время потеряли. Будь здоров, уже полпути до дома прошли бы. А если что-то с трактором случится, так Леший прямо здесь, без суда, всех троих расстреляет. Потом-то его хозяин укокошит, но сперва он нас. Заревел двигатель, заскребли, баламутя воду, гусеницы, тросы натянулись, будто струны. Трактор задрал нос, и вагон не шелохнулся. Савелий подал назад, и снова вперед, и опять назад. Леший ехидно ухмылялся, мол, а вы, наивные, чего ждали? Ржавый скрип отцарапал уши, я вздрогнул от неожиданности. Что-то где-то сдвинулось, что-то прокрутилось, рельсы отпустили пристывшие, казалось, навечно колеса, и вагон, лязгая и скрежеща, тронулся с места. Леший подпрыгнул. Получилось же, чтоб вас разорвало, закричал он, и полез обниматься. Прицепили мы к цистерне бочку. Долгим, очень долгим оказался путь домой. Савелий часто останавливался и что-то проверял. Слышался надрывный скрежет. Механик извел весь драгоценный запас масла, но все равно вагон скрипел и громыхал, что-то постоянно перегревалось. И все же мы двигались, хоть и со скоростью больной жабы. Дома в этот день нас так и не дождались. Трактор заглох, чуть-чуть не доехав до Нерлия. День третий. Жизнь, стерва полосатая. Кажется, прикормил удачу, вот она милая, клюет из ладоней, и никуда улетать не собирается. Вдруг, бац, клювом по лбу, искра из глаз, да в голове сумбур. Сразу и не сообразишь, во что вляпался, и как из этого выпутываться. С утра масть поперла, хотя вечером все пошло наперекосяк. Починить заглохший трактор не удалось, лишь зря проваландались до темна. Леший изнервничался, Антон повздорил с Савкой, тот на всех обиделся и сказал, что шибко умные пусть сами ремонтируют дурацкую машину, а он без нужных запчастей чинить трактора не умеет. Когда стало понятно, что засветло мы в поселок не успеваем, пришлось думать, где переночевать. Искать приключения в ночном лесу желающих не оказалось, лесники вовсе не безбашенные, как о них думают. Предусмотрительные, это да, на всякий случай в каждом окрестном селении заимки устроили. Можно день в убежище пересидеть, а можно и дольше, если нужда заставит. Еда, теплые вещи, кое-что по мелочи про запас приготовлено. Схоронились мы в избушке. Окна закрыты крепкими ставнями, дверь заперта на засов, а все равно жутко. Ни ограды, ни дружинников на вышках, лес, буквально, за порогом. Железная печка вмиг нагрела затхлый воздух, и сделалось уютно, почти как дома, только все равно не дома, от каждого ночного звука мурашки по телу и уснуть не получается. Ночь коротали под разговоры ни о чем, а утром, еще роса не просохла, вернулись в поселок. Когда мы подошли к южным воротам, Савелий от избытка чувств загорланил песню. Тут я и понял, отпустила. Физиономии дружинников до того родными показались, облобызал бы каждого в колючие щечки. Люди о нас уже беспокоиться начали, тут мы и явились. Грязные, потрепанные и без трактора, зато живые. Хотели мы с дружинниками тяпнуть по законной чарке за возвращение, до клыков прибежал. Кто-то успел про нас доложить. Не до пьянства, надо быстрее к хозяину, с вечера ждет. Не есть, не спать не может. Мы даже в порядок себя не привели, я завалился к Терентьеву, как был. В одном сапоге, босая ступня рукавом от куртки перемотана, а сама куртка, теперь в виде безрукавки грязным лоскутом на плечах болтается. Хозяйский кабинет намертво впитал запах махорочного дыма. Убранство, стол, три стула и скамья. На окне посеревшая от бесконечных стирок, занавеска, пузырящаяся, выцветшие, рисунка не разобрать, обои. На стене фотография мужичка с пышными усами, рядом полка, а на ней приютилось несколько растрепанных книг. И хозяин под стать кабинету, не очень. Угрюмый, ссутуленный, на веки легли тени, а глаза слезой подернулись. Поднялся Терентьев из-за стола, со всеми поздоровался. Рукопожатие невнятное, вялое и влажное, показалось, будто яснулую рыбу подержал. И где же вас черти носили? Тихо поинтересовался хозяин. Леший коротко рассказал о наших геройствах, особо подчеркнув, что трактор цел, хоть и сломан. Так это ерунда, Савелий починит, раз обещал. Зато цистерну с горючим почти домой привезли. Скоро всю солярку прямо в поселок доставим. Рисковать, ездить за 3-9 земель, больше не придется. Хозяина эти новости взбодрили, лоб разгладился, на щеках робкий румянец проявился. Антон в подробностях наши приключения описал, где нужно, леший сочными деталями разукрасил. В целом, недурно получилось, интереснее, чем на самом деле. Забавнее, это точно. Терентьев приосанился, улыбка появилась, любо-дорого смотреть. «Эх, молодцы», — сказал он. «Очень кстати нам солярка, скоро может пригодиться. Порадовали вы меня, ну, и я вас порадую». И началась раздача наград. Щедрый человек хозяин, с этим не поспоришь. 1000 рублей, как с куста. Каждому, я сразу и не сообразил, что это богатство, мне. А когда понял, задумался, как его лучше использовать. Ни одной путной мысли сходу не пришло. Бумажка, как бумажка. Рисунок нехитрый, печать синяя, да подпись неразборчивая. Но с такой бумажкой можно припеваючи месяц прожить, а можно и два, если не очень шиковать. Хорошо лесники устроились. День поработал, и не о чем беспокоиться. Кто в лес не ходит, так и думает. И я так думал, но теперь кое-что повидал, а был всего лишь на юге. Тут, прежде, чем завидовать, разобраться бы надо. Хозяин деньгами не ограничился, что деньги, он их, сколько нужно, нарисует. А премия, это душевно. Понимаешь, что хорошо поработал, хочется и дальше продолжать в том же духе. Меня Терентьев наградил талоном на получение новой одежды. Видно, растрогал начальника мой вид. Хозяин собственноручно что нужно на бумажке начеркал, печатью по листку бахнул и расписался. Все, как полагается. Потом мы сдавали оружие, та еще канитель. Пока я втолковывал Якову, куда делись недостающие патроны, при каких обстоятельствах я их использовал, и в каком болоте затерялись стреляные гильзы, подумалось. Проще дать себя сожрать, чем извиняться за каждый выстрел. Раз остался живым, слушая недовольное бормотание и виновато разводи руками. Ладно бы, на словах оправдывался. Пришлось и объяснительную писать. Хорошо, свидетели, что нужно, подтвердили. Мой черед радоваться настал, когда Яков узнал, что гранаты, взятые во временное пользование, увы, нет. Обхватив плешивую голову руками, он издал жалобный стон. Только я тут ни при чем. Какая граната? Я гранату в глаза не видел, и, надо же, какая неприятность, никто не видел.